нем у тебя есть все, все, ради чего стоит жить. Дело, друзья, иногда даже деньги, и вино, и есть с кем его пить. Ведь ты звезда рок-н-ролла, по крайней мере, так говорят. И мальчики в грязном и душном кафе всегда счастливы встретить твой взгляд и пожать твою руку. Но ночью ты опять один. Эй, звезда рок-н-ролла, что ты сможешь отдать за то, чтоб заснуть? Что ты сможешь отдать за то, чтоб себя обмануть? Эй, звезда рок-н-ролла. Принесет покой, и вечером будет игра. Новый день, все те же старые лица, как вся эта игра стара. Но ты звезда рок-н-ролла, и вот ты врубил аппарат, и ты снова, и снова, и снова, и снова играешь все тот же старый блюз, как года два назад. Но ночью ты опять один. Эй, звезда рок-н-ролла, ты не помнишь, как звать то, что спит рядом. Не помнишь, ты, ладно, и помнить не надо, ведь ты звезда рок-н-ролла. Но кто тебя слышит? Десяток людей. Кто тебя знает? Никто. Им плевать на все то, что ты им отдаешь. Им куда важнее успеть забрать пальто, когда ты кончишь петь. И ночью ты будешь опять один. Эй, звезда рок-н-ролла, попробуй заснуть, но никак не спится. Эй, звезда рок-н-ролла, и если завтра проснешься, то попробуй влюбиться.